Как бы парень. Автор Брук Бонд. Чтение текста Рин. В произведении присутствует нецензурная лексика. Лёша. Я отношусь к той категории людей, которые при вопросе «А как вы относитесь к людям нетрадиционной сексуальной ориентации?» отвечают «Я к ним не отношусь». Но на самом деле отношусь, и еще как. Хотя кого я обманываю? С еще каком пока не выходит, мордой не вышел. Росту во мне добрых 2 метра, да и комплекция я больше напоминаю шкаф, особенно когда костюм надеваю. Коротко стриженные светлые волосы, нос с горбинкой, обычные голубые глаза. Типичная славянская внешность, а горбинка на носу – результат неправильного сросшегося перелома. Ну да, спортзал – наше все. Никому и в голову не может прийти, что такой брутальный самец, как я, может быть геем. А я был, есть и буду есть. Не то чтобы на меня не находилось желающих. Находилось даже с избытком, все же не совсем урод. Но большинство интересующихся были такими же доминантными самцами, как я. А мне нравился другой типаж. Мальчики-неформалы. Меня аж трясло, когда я таких видел. Впрочем, их тоже трясло, но я очень сомневаюсь, что от желания. «Здрасте, дядь Лёш!» – послышалось рядом, и я прерывисто выдохнул. Соседский паренек Эмма Игорь был моей ожившей эротической фантазией. Высокий, худой, волосы цвета вороного крыла с косо остриженной челкой, пирсинг в губе, в брови, вверху уха штанга, глаза аккуратно подведены черным карандашом. При всей его явно неформальной внешности, внешность-то и была единственным признаком, по которому Игорь отличался от нормального парня. Я, как лицо заинтересованное, был осведомлен в идеологии различных субкультур. Так я знал, что представителям субкультуры эмо положено ярко выражать свои эмоции, слушать депрессивно-мрачноватую музыку и периодически желать умереть. Это же чудо об этом как будто не подозревало, абсолютно не вписываясь в рамки правил. Да что там правила, этого чудика даже гопники боялись. Потому что знали, что Игорек хоть и крупкий, а врезать может так, что мало не покажется. «Здравствуй, Игорь», – поздоровался я. «Какой я тебе дядя? Мне 25 всего». «Так прикольно», – пожал плечами парень. «Я вообще-то хотел вас...» «Меня?» «Я хотел тебя попросить кое о чем». Игорь опустил взгляд и будто бы смущенно пошаркал ножкой. «О чем же?» Настороженно поинтересовался я, заранее зная, что безоговорочно соглашусь на все. «Лёш, а как ты к геям относишься?» – вздохнув, спросил Игорёк. «Я к ним не отношусь», – привычно отбрехался я, выпучив глаза от удивления. «Ну а в принципе?» «Да нормально». «Круто! Дело в том, что я как раз гей, и хожу как клоун только потому, что мне Пашка нравится, а он, сволочь, ни в какую. И ведь знаю же, что парни ему нравятся». «Короче, я решил, если так у меня не получается, то надо сделать так, чтобы он поревновал. И я подумал, что ты согласишься быть моим как бы парнем». «Как бы парнем?» – глупо переспросил я, не веря своим ушам. «Я понимаю, что все это звучит как бред, но Пашка...» «Ладно, чего уж там, помогу». «Правда?» – радостно пискнул Игорь. «Кривда», – усмехнулся я. «Спасибо». Игорек повис на мне, а потом смущенно покраснел и тихо сказал... «Только нам же правдоподобно придется. Поцелуй там, обнимашки». Я сделал вид, что задумался, а потом, улыбнувшись, сказал. «С тебя должок». «Ва, Лёш, ты супер!» Игорь. Пашка всегда для меня необыкновенным был. Странный, необычный, загадочный, притягивающий. Влюбился я насчет раз, а когда узнал, что Пашка по мальчикам, чуть ли не до потолка прыгал. Да только... Как оказалось, зря. Не обращал он на меня внимания. Как на друга, да, а вот как на парня. А я за ним, как собачонка преданная. Он в качалку ходит, и я за ним. Он на гитаре играет, и я тоже учусь. Он в эмо записался, и я туда же. Откуда главное, что берется? Я ведь нормальный, серьезный парень. А как его увижу, так весь мозг испаряется. Готов за ним хоть в огонь, хоть в воду. Ради одного его взгляда убить готов, а он будто назло мне делает, ведь знает, что чувство у меня к нему сильное, а все туда же, конь педальный. К Когда он в прошлый раз к Сене полез обниматься, тут я уже и не выдержал. Сеня этот был объективно страшнее меня. Я вам больше скажу, такой во сне приснится, не сразу проснешься. Если проснешься. А Пашка ластится к нему, разве что не мурчит, сука такая. Вечно как выберет кого, то Сашку псевдорэпера, то Петьку задрота, то еще кого. Такое ощущение, что ему только уебыши какие-то нравятся. В общем, думал я, думал, да и решил, что раз во мне должна быть какая-то изюминка, чтобы Пашке понравиться, то этой изюминкой будет парень. Причем парень красивый, 100 раз красивей этого его Сени. Почему-то, когда я думал о красивом парне, в голову сразу пришел наш сосед Алексей. Парень видный, накачанный, красивый. У нас полдвора по нему сохнет, и половина нашей тусовки. Его наши давно бы уже изнасиловали, если б не боялись. Его ж трясет, когда он таких, как я, видит. Знамо дело, что не от великого желания его так трясет. Короче, сам не знаю, как я решился со своим предложением к нему подойти. Думал, там он меня и закопает, и будет потом Пашка рыдать на моей могиле. Или не будет, сволочь бессердечная. Но колесо фортуны оказалось на моей стороне. Лёшка оказался мало того, что красивым, так еще и толерантным. Согласился он сразу, без всяких заскоков и избиений невинных младенцев в лице меня. К слову, не так уж и невинных. Я еще 10-й сон видел, как раздался звонок в дверь. Еле разлепив глаза, я гадая, какую сволочь принесло в такую рань, если родители еще вчера свалили на дачу, поплелся открывать дверь. За ней обнаружился парадно одетый Лёша, сияющий голливудской улыбкой. «Доброе утро!» – радостно выпалил он, заходя в квартиру. «Утро добрым не бывает!» – пробурчал я, закрывая дверь. «Ты чего пришел? Одевайся, собирайся! О, кстати, ты такой милый, когда не накрашенный! В кино пойдем. Ты ебанулся?» – поинтересовался я, вмиг забыв о том, что это чудовище в 2 раза меня больше и на 7 лет старше. «Какое к черту кино? Время 9 утра!» «А такое кино, на которое Пашка с Сеней идут!» – пожал он плечами. «Что? Как? Откуда ты?» Сон слетел с меня мгновенно. «Оттуда, из достоверных источников». «Офигеть!» – я с уважением посмотрел на своего как бы парня. «Ладно, я в душ. Хочешь кофе?» «Не откажусь». «Ну тогда и мне сделай, я быстро!» Когда вернулся на кухню, Лёша ждал меня с чашкой кофе и омлетом. «Я тут похозяйничал немного». «Бля, ну ты еще покрасней, подросток-переросток, но милый». «Спасибо», – поблагодарил я, уплетая омлет, который оказался выше всяческих похвал. Лёша смотрел на меня, подперев подбородок рукой. Взгляд у него был такой умиляющийся, будто он на котенка, гоняющегося за своим хвостом, глядел. Возле кинотеатра мы предсказуемо встретили сладкую парочку Пашу и Сеню. Сеня обнимал Пашу за талию, а тот довольно жмурился. Я гневно засопел, напрягся, но нашел в себе силы беззаботно улыбнуться. «Привет, Паш, и вы здесь?» «Да», – протянул Паша, оглядывая оценивающим взглядом Лёшу. «А кто твой спутник?» «Лёша?» – переспросил я. «Так это парень мой». Лёша хмыкнул и обнял меня за талию. «Надо же, как в роль вживается!» «Парень?» – удивленно приподнял бровь Павел. «И давно вы встречаетесь?» «Нет, недавно совсем», – пояснил Леха. «Я за Игорьком давно уже бегаю, а он все никак, а тут согласился, наконец». Я для закрепления результата чмокнул своего как бы парня в губы. Он просиял. «Не, ну вот в театральное ему надо было идти, не иначе». «А ты спортсмен?» Спросил Пашка, чуть ли не облизывая взглядом Лёшу. «Какого хрена? Чё он так пялится на моего как бы парня?» «Да, в спортзал хожу», – пояснил Алексей. Всё грёбаное время киносеанса Пашка строил глазки моему как бы парню. «Это возмутительно. У него что, своего что ли нет, что он на моего заглядывается?» «И вообще, чего это я раньше не замечал, что Пашка как напыщенный индюк себя ведет, еще и руку то и дело кладет на колено моему как бы парню?» Сижу, разве что не рычу от злости, про то, что Паша вроде как любовь моя неземная, и думать забыл. Потом думаю, чего это Пашка на моего Лешу заглядывается, а я ему и слова поперек не сказал. Но ругаться, оно в кинотеатре не камильфо. Поэтому я голову на плечо к Лёше положил, а он в ответ за руку меня взял, пальцы мои поглаживает. Слышу, Паша чуть ли не зубами скрежещет. Тут вдруг Лёша наклонился и к губам моим прикоснулся. Меня будто током прошибло. За шею его обнял и сам в его губы впился. Никогда бы не подумал, что он так целоваться умеет. Я чуть ли не стонал от удовольствия. А когда после поцелуя кислую морду Паши увидел, так и вовсе моральный оргазм получил. А только возлюбленному моему бывшему все не имется. То коснется он невзначай как бы парня моего, то глазки ему строить начнет. Еле-еле окончания фильма дождался. Думал, как выйду, так сразу в эту морду нахальную и вцеплюсь. В итоге Паша первым на меня наезжать стал. «А то», — говорит, — «я не знаю, что ты по мне сохнешь. Специально Лёшу с собой притащил. Отдай его мне». «Чего? Да хрен тебе на постном масле, а не Лёшу. У тебя вон Сеня есть». «А я сам видел, как они промеж собой договаривались», — вдруг выпалил Сеня. Я злобно зыркнул на него, а Паша улыбнулся гаденько. Тут Лёша меня к себе притянул, да поцеловал так, что у меня искры из глаз посыпались. Когда я от него отлип, смотрю, Паша Сеньку по спине колотит и кричит на него. Потом двинул он Сене напоследок и ушел. Раньше я бы за ним побежал, не задумываясь, а теперь даже и смотреть в его сторону не хочется. Тем более, что мне так уютно в теплых Лёшиных объятиях. Тут-то до меня дошло, что как-то резво он для натурала сосаться со мной стал. Но раз такое дело, решил я проверить, потянулся к его губам, а он не только ответил мне с охотой, но еще и попу облапал. Ну все, думаю, наш клиент, и лучше всяких Пашек в 1000 раз. За руку его схватил, да потащил эту двухметровую добычу к себе домой. «Игорек, а куда ты меня тащишь?» – поинтересовался он. «Куда-куда?» – пропыхтел я. «Буду из как бы парня, как бы любовника делать».